Дамочке было под 30. Коротенькая юбочка, открывающая крепкие икры, топик, укрывающий солидную грудь. Поверх топика была небрежно накинута кофточка. Она процокала каблучками до бара, и ее силиконовые полусферы при движении готовы были выскочить из-под одежды. Бармен указал мне ее еще издали. «Минуточку», — бросил он мне, — «а затем уже красотки. Отойдем». Никто на девицу не обращал внимания. По всей видимости, она тут была за свою. Бармен отвел ее в угол и начал ей что-то втолковывать. Ее намакияженное личико побагровело, едва она сообразила, о чем речь. Но бармен знал свое дело, и через 5 минут он вернулся ко мне, оставив дамочку на месте. «Маня согласилась поговорить», — кивнул он. «За те же деньги, ну, которые ты мне обещал». «А не круто ли будет?» — попытался я урезонить бармена. «За такие бабки я могу найти бабенку на целую ночь». «Можешь», — расплылся в улыбке бармен. «Но тебе ведь не просто бабенка нужна, а?» «Ладно», — не стал спорить я, — «согласен». Бармен прищелкнул пальцами и плутовато подмигнул. Я хмыкнул и протянул ему 100-долларовую купюру. «С ней я сам рассчитаюсь», — сказал я. «Это само собой», — согласился бармен. «Только одно условие». «Что еще за условие?» — насторожился я, почувствовав, что этот гаденыш оставил про запас какую-то мерзость. Но мерзость оказалась не слишком уж великой. «Она будет с охранником, сам понимаешь, после того случая». «Где мы можем переговорить?» — перебил его я. «Охранник меня не волновал, я ведь не собирался насиловать девушку». «Я проведу вас в кабинку», — поспешно бросил бармен, а затем кивнул Мане. Честно говоря, все, на что я надеялся, это хорошее внешнее описание нужного мне субъекта. На большее я не рассчитывал. То, что найден человек, который может что-то сказать о горилле, уже было удачей. Теперь нужно было убедиться, что мы говорим об одной и той же личности. А как это сделать, я уже знал. Кабинка была небольшой. Квадратный столик, возле него обтянутое кожей сиденье в форме подковы. Маня уселась с одной стороны столика и пригласила меня сесть напротив. Бармен поставил на столик бутылку коньяка, начатую мною, 2 бокала и удалился. Охранник остался. «Может, мы побеседуем без него?» — я кивнул на громилу. «Пусть он стоит у входа. Если что, ты крикнешь, так что риска никакого». Маня задумалась на минуту, затем неторопливо закурила, закинула ногу на ногу и после этого бросила своему телохранителю. «Ладно, стань на стреме у входа, если он только пошевелится, я крикну». Прежде чем уйти, охранник смерил меня уничтожающим взглядом и промычал. «Лучше ей не повышать голоса». Я не стал спорить. Дождался, когда он испарится, и после этого посмотрел на девушку. «Ну так что там?» Я расслабленно откинулся на спинку. «Что ты можешь мне рассказать? Бармен, думаю, ясно дал понять, кто меня интересует». «Сначала бабки», — пустила в меня кольцо дыма дамочка. 2 стольника, легшие на столик, быстро исчезли в кулачке собеседницы. «Говорю сразу, где найти его, я не знаю». «Так-с», — нахмурился я, — «а что же ты знаешь?» «Знаю, что он скотина, каких свет не видывал, что от такого нужно держаться на расстоянии и лучше на приличном. И если и ты такой, то и от тебя тоже». «Ты мне не нужна», — тут же успокоил ее я. «Мне нужен только он, и все. Я это уже слышала от Леши». «Бармена, значит, зовут Леша. Но мне он уже по барабану, свою роль он сыграл». «Когда он здесь появился, я решил начать издалека». «Месяца 2 назад, может, больше, не помню точно». «Ты после знакомства с ним месяц не могла выйти на работу и не помнишь?» «А вот не помню», — искривила губы она. «Буду я всякое дерьмо помнить, нахрен. Все помнить с ума сойти можно». «Но то ведь особый случай», — поддел ее я. «Тем более, что особый. Больше причин забыть», — нисколько не смутилась дамочка. «Да, логика железобетонная». «Ну хорошо, что было дальше? Он появился. И Леша отправил его ко мне. Он предложил мне 500 баксов за ночь. И я, конечно, перед такими деньгами не устояла. Поехала с ним. К нему, как он выразился, домой. Сука», — с чувством заключила она. «Ты отправляешься обычно без своей охраны. В тот день я пришла рано, хотелось просто посидеть. Клиенты обычно вырисовываются позже. Но этому говнюку, видно, было не втерпеж. Охраны еще тогда не было. То есть ее нужно было подождать. Но этот гад сказал, что сдать не намерен. И если я хочу получить бабки, то должна ехать немедленно. Ну и ты не устояла», — повторил я слова Мани. «Точняк!» — фыркнула дамочка. $500 с неба не валятся». «Да, их зарабатывают». Маня побагровела, налила себе стопку коньяка, хлопнула и доверительно мне сообщила. «Еще один такой наскок, и можешь проваливать отседа, понял, мальчик?» «Наскока не будет», — пообещал я.